Четыре человека сидели в машине, которая ехала сквозь тьму и метель по дороге, окаймленной высокими сугробами. «Эстгор вон там, левее», — сказал Юн. Он сидел сзади, обнимая за талию перепуганную Теа. Халварсон свернул на проселок. Харри смотрел на разбросанные тут и там усадьбы, светящиеся огнями то на взгорках, словно маяки, то в рощах. Когда Харри сказал, что Робертова квартира уже не годится как надежное укрытие, Юн сам предложил Эстгор и настоял, чтобы Теа поехала вместе с ним. Халварсон зарулил во двор между белым жилым домом и красным сенным сараем. «Мы позвоним соседу, попросим его приехать на тракторе и немного расчистить снег», — сказал Юн, когда они, утопая в свежих сугробах, шли к дому. «Ни в коем случае», — отрезал Харри. «Никто не должен знать, что вы здесь. Даже в полиции». Юн подошел к стене дома возле крыльца, отсчитал 5 досок в бок, сунул руку в снег и под дощатую обшивку. Вот он. В руке он держал ключ. В доме, казалось, было еще холоднее, чем снаружи. Крашеные деревянные стены заледенели, и голоса отдавались гулким эхом. Они потопали ногами, стряхивая снег с обуви, и прошли в большую кухню с деревянным обеденным столом, буфетом, лавкой и плитой в углу. — Я затоплю, — сказал Юн, выдохнув облако морозного пара. Потер руки. Под лавкой есть дрова, но надо бы принести побольше из сарая. — Могу сходить, — вызвался Халварсон. — Проложите тропинку. На крыльце стоят 2 лопаты. — Я с вами, — тихонько пробормотала Теа. Снегопад резко прекратился. Прояснилось. Харри курил у окна, глядел, как Халварсон и Теа в белом свете луны расчищают дорожку. В печи потрескивал огонь. Юн сидел на корточках, смотрел на языки пламени. — Как ваша подруга отнеслась к истории с Рагнхильд Гильдструп? — спросил Харри. — Она меня простила. Ведь это было до нее. Харри изучал свою сигарету. Все еще никаких соображений насчет того, что Рагнхильд Гильдструп могла делать в вашей квартире? — Юн покачал головой. — Не знаю, заметили вы или нет, — сказал Харри, — но нижний ящик вашего письменного стола был взломан. Что вы там держите? Юн пожал плечами. — Личные вещи? Письма в основном? — Любовные? К примеру, от Рагнхильд? Юн покраснел. — Я не помню. Большую часть выбросил, хотя, возможно, сохранил 1 или 2, но ящик был заперт. Чтобы Теа их не нашла, оставшись одна в квартире, Юн медленно кивнул. Харри вышел на крыльцо, напоследок затянулся сигаретой, бросил окурок в снег и достал мобильник. После 3-го гудка Гуннар Хаген ответил. — Я перевез Юна Карлсона в другое место, — сказал Харри. — Уточните. — Незачем. — Пардон? Это место безопаснее прежнего. Халварсон останется здесь на ночь. Где, Холле? Здесь. Слушая молчание в трубке, Харри догадывался, что будет. Наконец Хаген снова заговорил тихо, но очень отчетливо. Холле, ваш начальник только что задал вам конкретный вопрос. Не отвечать значит игнорировать приказ. Я ясно выражаюсь. Харри часто думал, что как-то не так устроен, что ему бы не помешало иметь чуть-чуть побольше инстинкта выживания в обществе, какой присущ большинству, но ему это не дано, не дано и все. — Почему вам так важно это знать, Хаген? Голос Хагена дрожал от ярости. — Я скажу, когда вам можно задавать вопросы, Холя, ясно? Харри ждал. — Долго. А услышав, как Хаген глубоко вздохнул, сказал: «Усадьба Скансен. Что?» «Прямо к востоку, не доезжая, Стрёмма, полицейского полигона в Лёренскуге». «Так-так», — в конце концов проговорил Хаген. Харри отключился, набрал новый номер, глядя на освещенную луной Теа, которая смотрела в сторону уборной. Она перестала чистить снег и замерла в странно оцепенелой позе. Скарре у телефона. Это Харри, что нового? Ничего. Никаких подсказок? Ничего серьезного. Но народ звонит. А то! Слыхали ведь, что обещано вознаграждение? Плохая идея, по-моему. Только масса лишней работы для нас. Что говорят? Ну, что они могут говорить? Описывают похожие лица, которые видели. Самое забавное, в оперчасть позвонил один парень, заявил, что Станкич у него прикован к кровати и допытывался, достаточно ли этого для вознаграждения. Харри подождал, пока Скарре отсмеется. А как они установили, что он врет? Не понадобилось, он повесил трубку. Запутался, видать. Твердил, что видел Станкича раньше, с пистолетом, в ресторане. Чем вы-то занимаетесь? Мы... Что ты сказал? Я думал, нет. Насчет того, что он видел Станкича с пистолетом. Фантазию народа, ого-го, верно? Свяжи-ка меня с дежурным из оперчасти, с которым ты говорил. Так ведь давай, Скарре. Скарре переключил его. Харри поговорил со старшим и уже после 2-3 фраз попросил побыть на линии. «Халварсон». Голос Харри раскатился по двору. «Да». Халварсон вышел на лунный свет перед сараем. «Как звали официанта, который видел в туалете парня с пистолетом, перемазанным в мыле?» «Как я могу помнить? Мне плевать, как вспоминай». Эхо гудело в ночной тишине между стенами дома и сарая. «Туры вроде бы». «Кажется, точно. Он и по телефону назвался Туре. А теперь, милок, вспомни фамилию. Бьорк? Нет. Бьоранг? Нет. Давай, Лев Яшин. Бьорген. Точно. Бьорген. Брось лопату. Возьми с полки пирожок». Патрульная машина ждала их, когда Халварсон и Харри 20 минут спустя проехали мимо Вестконторг и свернули на Шивесгатте, к дому Туре Бьоргена, адрес которого дежурный получил у метрдотеля Бисквита. Поравнявшись с патрульной машиной, Халварсон затормозил и опустил окно. «Третий этаж», — сказала полицейская за рулем и показала на освещенное окно на сером фасаде. Харри перегнулся через Халварсона к окну. «Мы с Халварсоном поднимемся в квартиру. Один из вас останется здесь, на связи с оперчастью. Один пойдет с нами, будет держать под наблюдением черный ход. У вас в багажнике найдется ружье? Я позаимствую». «Найдется», — ответила полицейская. Ее коллега наклонился к окну. «Вы Харри Холли, да?» «Верно. В оперчасти сказали, у вас нет разрешения на оружие». «Не было». «А-а-а». Харри усмехнулся. «Проспал первые осенние стрельбы. Но могу вас порадовать. На вторых я был третьим во всем корпусе. Окей?» Патрульные переглянулись. «Ладно», — буркнул полицейский. Харри распахнул дверцу. Замерзшие резиновые прокладки хрустнули. «Ну что ж, проверим, что там с этим звонком». Второй раз за 2 дня Харри держал в руках МР-5. Когда позвонил по домофону в квартиру некого Сейерстеда и объяснил перепуганной женщине, что они из полиции, и что она может подойти к окну и убедиться, а потом уж открыть, она так и сделала.